я тебя, высшим разумом создана, эта вселенная, дом твой земля, будущий рай, настоящее прошлое, все для тебя, все для тебя. Все для тебя, все для тебя.